Программа Ксении Лариной. «4 минуты с театром». Театр времен Никиты Михалкова. «Утомленные солнцем 2». Великий фильм о Великой войне был снят великим режиссером на великие деньги и с участием великих актеров. Ирония в таком великом деле вполне уместна, тем более, что автор этого произведения давно это жизненно важное чувство для любого художника утратил. Сквозь дорогие видеооткрытки, снятые великолепным оператором и в сопровождении великолепной музыки, как улыбка чеширского кота, проступало огромное нечеловеческое эго Никиты Михалкова. Уважая огромный труд огромного числа людей, среди которых большую часть составляют профессионалы высочайшего класса, я вынуждена признать, великий фильм оказался величайшим обманом в истории отечественного кинематографа. В фильме много театра, в самом дурном смысле этого слова. Это выражается в обилии примитивных пропагандистских приемов, агитирующих то за родину, то за православие, в намеренных агрессивных искажениях исторической правды, в лишенных всякой логики вымученных сюжетных ходах, в приблизительности отношений и характеров. Все это повлекло за собой лобовую и грубую манеру актерской игры. Отсутствие внятной сюжетной линии компенсируется яркими спецэффектами, невыносимым натурализмом, граничащим со смакованием, и общей эмоциональной истеричностью. Эпизоды, мало чем связанные друг с другом, выплывают ниоткуда и выходят в никуда. Ни один характер не развивается, существуя лишь на уровне заявленной сцены, поэтому играть актерам нечего, ни у одного персонажа нет ни судьбы, ни биографии, а значит, каждый предоставлен сам себе и выдает на гора все, чему научился за годы существования в профессии. Когда артисты клянутся в любви к режиссеру, их можно понять. Михалков не просто выбирает артиста на роль. Он записывает его в единомышленники, посвящает его в свое братство, окружая его заботой, любовью и восхищением. При такой харизме заручиться преданностью – плевое дело. Но если в фильме «12» артист Михалков выбрал себе роль экранного лидера и на фоне беснующихся, нещадно переигрывающих партнеров смотрелся эталоном психологизма и единственным носителем художественной правды, то в «Утомленных солнцем 2» его Котов столь же схематичен и суетлив, как и прочие персонажи из его окружения. Олег Меньшиков и Евгений Миронов, пожалуй, единственные из михалковской труппы актеры, отказавшиеся от навязанной режиссером манеры большого стиля и оставшиеся живыми людьми. В фильме вообще мало живого, подлинного, несмотря на обилие натуралистичных сцен смерти, насилия и жестокости. Нет настоящих человеческих страданий, а есть порой искусная, а чаще грубая имитация, балансирующая на грани дурновкусия. Совместные молитвы в окопах, крещение Нади, принятое от безногого священника на рогатой мини в открытом море, цыгане с гитарами, звонкой песни, выторговывающие у немцев свою лошадь, навязчиво интернациональный состав кремлевских курсантов, бабочка, преследующая НКВДшника Арсентьева, рояли в кустах, на которых то и дело бренчат герои, описавшийся от страха пионер-вожатый, оголяющий свой зад немецкий пилот. Перечислять эти приемы можно бесконечно, недостатка в метафорах нет, и каждая из них преподносится зрителю как режиссерское откровение. Но люди кино видели и до Михалкова. Поэтому они с легкостью узнают пригодившиеся автору цитаты. Из «Титаника», из «Рядового Райана», из «Проверок на дорогах», из того же «Сибирского цирюльника». Мысли и смыслы, которые закладывал Никита Сергеевич в свой шедевр, были в достаточном количестве изложены им в предшествующих премьере интервью. Ужас в том, что перенесенные на экран, мысли эти превратились из масштабных и глубоких в короткие и примитивные. А попытка вывести военную тему на иной, космический или даже религиозный уровень ограничилась буквальным ауканьем божьими знаками из разных углов экрана. То божественное свечение, то слепящие глаза крестик, то горящая икона, то взорванный купол деревенской церкви. Невозможен разговор о душе без участия человека. И об этом хорошо знали учителя Никиты Михалкова, Достоевский и Толстой. Заменить человека человеческим типом можно в газетном фельетоне или в комиксе. Но комикс о Великой войне – это уже оксюморон. «4 минуты с театром. Занавес».